Дорогие радиослушатели, для сегодняшней нашей беседы берем тему такую – «Христос как Бог». Во-первых, нужно сказать, что мы не беремся дать определенную, точную дефиницию слову «Бог». Это дело теологов и философов. Мы берем как источник нашей информации по этому вопросу единственную книгу Библию. Для верующих людей этого вполне достаточно. Читая книги Ветхого Завета, особенно книги пророков, находим выражение следующее. «Так говорит Господь. Не человек, не пророк, а говорит Бог». Пророки, как Исаия, Иеремия, Езекииль и остальные, никогда не приписывали слово или видение, полученное от Бога, себе. Они были только инструментами, через которые Господь объявлял свою волю и свое слово. Однако не все пророки были посланниками Божьими. Были среди них люди, которые изрекали фальшивые, так званые пророчества. Причины для этого были разные. Одни это делали в угоду царям, требовавшим от них благоприятных предсказаний в победе над врагами. Другие искали в этом честолюбия и славы, однако очень скоро вся ложь открывалась, и некоторые из этих лжепророков получали заслуженное возмездие. В Библии читаем так. «Говорит Господь, если какое пророчество сказанное не исполнится, то не я, говорит Бог, посылал этого пророка. Он говорил это от себя, не слушайте его». Немало таких людей и в наше время, занимающиеся разными предсказаниями и пророчествами относительно всяких событий на земле. «Не всякому духу верьте», – предостерегает нас апостол Иоанн в своем послании, «но испытывайте, от Бога ли исходят эти слова», – напоминает он верующим. Возвращаясь, однако, к теме, упомянутой в начале, ставим такой вопрос. «Что же говорит о себе Христос?» Читаем первое место в Евангелии Матфея, глава 24, стих 25. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Это слова не фанатика, не самозванца, каких было немало в истории. Слова, то есть учение, которое никогда не придет, не кончится, не изменится, а относятся к тому, кто сам бесконечный, живущий вечно, так сказать, Бог сам о себе». Мы, верующие, принимаем сказанное за вечную истину, тем более, что на земле видим столько перемен в истории разных народов и в разных учениях, и в понятиях, и во многих сторонах жизни. Его же слово, то есть Христа, остается неизменным, всегда истинным, всегда живым. Второе место Евангелия от Иоанна, глава 7, стих 14 по 18, читаем. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот знает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе». Кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Нас не удивляет то, когда мы слышим человека, говорящего о предметах, которые он изучал многие годы. Это его профессия. Но когда евреи слышали науку Христа, да еще основанную на писаниях ветхозаветных, без особой подготовки, без высших школ, это их удивляло, как и удивляло его учение во всей истории. Высокие умы человечества во всех областях, исследующие Новый Завет, его моральную чистоту, его высокие принципы, не находящие сравнения ни с каким человеческим, даже самым передовым учением. Такое учение могло прийти только свыше, только от Бога. Читаем еще из Евангелия Иоанна, 14 глава, стих 6 и 11. Иисус сказал ему, то есть апостолу Фоме, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и отца моего, и отныне знаете его, и видели его». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь: покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Верьте мне, что я в отце и отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». В этой беседе Христос ясно, уверенно, с авторитетом доказывает свою божественность. Пророки ветхозаветные, начиная свои речи, заявляли: «Так говорит Господь». Христос же, начиная свои проповеди, повторял: «Истинно, истинно говорю вам». «Я» в первом лице, не как посредник или переводчик. «Я, творивший с Отцом Вселенную и издававший для нее законы, теперь говорю к вам непосредственно, слово мое и слово Отца моего Небесного». Как подтверждение правдивости его слова, Христос пользуется интересной формой риторики. «Истинно, истинно говорю вам». Это как бы присяга или печать на документе, после чего всякая дискуссия оканчивается. Интересно отметить, что в книге Откровения Христос назван словом «Аминь». Это наивысшая и последняя инстанция, откуда исходит истинное свидетельство о его божественности. Вообще, апостол Иоанн, который писал как свое Евангелие, так же и книгу Откровения, особым способом представляет нам Христа как Бога. Три Евангелия – Матфея, Марка и Луки – называются синоптическими, то есть представляющими Христа более с человеческой стороны. Например, его дела, его служение, его искушение, иногда прямо в деталях. Евангелие же Иоанна называется Богооткровением и подчеркивается именно о его божественности. Вот как торжественно начинается Евангелие Иоанна, 1 глава, стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Это великое начальное слово «Логос» – Христос, творившее космос и Вселенную, какая величественная мысль, сокрушающая в прах разные гипотезы, догадки, предположения о начале Вселенной. Как становится на душе легко, как свободно дышится в неуверенной атмосфере разных людских домыслов и предположений о начале всякой жизни, когда верою принимаешь слово, записанное в Евангелии, что «все через Него, то есть Христа, начало быть, и без Него ничто не начало быть». Вот на этом учении мы, верующие, стоим и стараемся строить нашу жизнь, чтобы и она была светом для человеков. Следует добавить и еще такую мысль, записанную у того же евангелиста Иоанна, 1 глава, стих 14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Здесь ясно сказано, что Слово Христос приняло плоть человека, чтобы обитать, то есть жить среди людей. Цель же Его пребывания на земле объясняется в этом же стихе. «Жизнь Христа изобиловала полнотою благодати для окружающих людей». Благодать – это широкое определение, включающее всякие блага, нужные для жизни, и исцеление, и хлеб, и утешение, и всякая помощь, духовная и телесная. Не было на земле ни до Христа, ни после Него подобного Ему, который смог бы исполнить такое служение, какое совершал Он. И истинно сопровождало Его в Его речах, проповедях и даже в простых обыденных разговорах, что мало присуще простому смертному и грешному человеку. Евангелие утверждает, что Христос был и есть во все времена Богом. И еще раз повторяем, что небо и земля и вся вселенная может прийти и измениться, но Христос и Его Слово остается навсегда. Мы, конечно, знаем, что под влиянием атеистической литературы в атмосфере безбожья трудно верить Евангелию. Но мы знаем и то, что верить в то, что преподносят атеисты, в их недоказанные теории, изменчивые гипотезы, много труднее, чем верить Слову Божью. Христос сказал однажды евреям: «Блажен, кто не соблазнится о мне». Другими словами, «Счастлив тот, кто во мне не разочаруется, кто не потеряет веры в мое Евангелие, которого ничто другое заменить не может». Воистину, счастлив тот, кто имеет прочный фундамент истины, Слова Божье, в этой бурной, бьющей волнами разных учений жизни. Когда Христос предложил некоторым: «Не желаете ли вы оставить меня?», Петр от имени многих воскликнул: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы ставим, друзья, такой вопрос: за кем мы и к кому можем мы пойти? Кто бы дал удовлетворяющий ответ в жизни вечной? Только Христос может на это ответить.